Глава 38. Женя. Сейчас. Проснувшись рано утром, я думала, что Володя ушел на работу, все-таки оставив меня в одиночестве. Но мужчина нашелся в кабинете. Сосредоточенно что-то изучал и даже не заметил моего появления. Лишь когда положила руки ему на плечи, отреагировал, моментально поворачиваясь. Выспалась? Улыбнулся, целуя в губы. Взгляд его плотоядно прошелся по моим ногам, выглядывающим из-под его футболки. «Больше, чем когда-либо. Что у нас на завтрак?» Он словно маленькую вел меня за руку на кухню, где стояли пакеты с эмблемой пекарни. Умопомрачительно пахло кофе и свежими булочками. «Просто мне позвонили с работы, и я закопался в документы, совсем про все позабыв. Наверное, кофе уже остыл». Пытался он оправдаться, взъерошив рукой свои волосы. А мне было все равно, остыл ли кофе, что там в пакетах и какой сегодня день, потому что впервые за последние 5 лет я проснулась с легкостью в душе, наконец отпустив все обиды и недопонимания. Я проснулась счастливой, точно зная, что мы теперь вместе. Вместе и навсегда. «А тебе не нужно в офис?» спросила, когда с завтраком было покончено, а Чернышка доедала свой кошачий крем-суп. «Чего только не придумают люди». «Сегодня я работаю дома, ты ведь не против?» усмехнулся он, подгребая меня поближе к себе. Смотрели комедию, перекатываясь по дивану, словно два колобка. Целовались, нежились, занимаясь сущими глупостями. Наверное, не могли надышаться друг другом и до сих пор не верили, что мы действительно вместе. Поэтому цеплялись друг за друга, как за спасательный круг. Вместе готовили обед и ужин, хотя Володя и предлагал заказать что-нибудь с доставкой. Послав его в магазин, я варила сборную солянку и запекала мясо по-французски. Очень уж любила эти два блюда. Они напоминали мне о праздниках. Пообедав, я улеглась на пол в гостиной заниматься новой статьей о моде на резиновые сапоги. Володя же сидел на диване, работая за столом. Только когда ему звонили, он уходил к себе в кабинет, а потом возвращался с натянутой улыбкой. Я понимала, что все из-за того проклятого BMW, но спрашивать просто боялась. Хватит и того, что эта машина приснилась мне в кошмаре. «Знаешь, тебе нельзя ходить по дому в моей футболке», — игриво проговорил Володя, бессовестно поглаживая мои ягодицы. «Это еще почему?» — повернулась я к нему, потирая веки. Глаза уже болели, но хотелось дописать статью сегодня. «Потому что в моей футболке ты выглядишь чересчур сексуально». Он потянулся ко мне за поцелуем, а ладонь собирала ткань, обнажая мое белье. «Володя, мне нужно закончить статью!» Возмутилась я, но рот мы очень действенно заткнули. Обхватив ногами его талию, обняла его за шею, прижимаясь к мужчине. Владимир поднялся, поддерживая меня за ягодицы. Тащил меня в спальню, а я уже была и не против. Кто нас поймет, этих женщин? Его поцелуи были дикими, требовательными, необузданными. Отвечала так же страстно, стягивая с него футболку. Безуспешно пыталась развязать шнурки на его домашних штанах, но буквально бросив меня на постель, Володя справился с ними сам. Ткань футболки треснула, открывая перед ним мое тело. Я только возмущенно ухнуть успела, как меня перевернули на живот. Покрывал поцелуями мою спину, шею, высвобождая грудь из лифа. Бесстыдно выгибалась ему навстречу, когда губы обжигали ягодицы, а пальцы стягивали стринги, царапая возбужденную кожу. «Прижмись к спинке кровати, ладно?» — шепнул, помогая мне подняться. Горячие ладони, бессовестные и нетерпеливо изучали мое тело, не оставляя без ласки ни один сантиметр кожи. Пальцы сжимали грудь до приятной боли. Играли с сосками, тогда как другая его рука разжигала лона, вырисовывая одному ему известные узоры. Осторожно растягивал, прикусывая шею, играя языком с мочкой уха. Пыталась обнять его, прижать к себе еще плотнее, но, перехватив мои руки, мужчина зафиксировал их у стены, удерживая крепко. С первым же нетерпеливым толчком я удовлетворенно застонала, только сейчас понимая, как мне не хватало этих ощущений и эмоций. Как мне не хватало его. Движения Володи были порывистыми, резкими, а мое тело охватывал жар, прокатываясь там, внизу живота, неудержимой дрожью. Сжимала мышцы там, внутри, а он угрожающе рычал, вдавливаясь еще глубже, еще сильнее. Свободной рукой Владимир слегка сдавил мне шею. Могла свободно дышать, но давление усиливало все чувства, все быстрее приближая оргазм. Ноги не держали, тряслись, но я стояла, опираясь на стену. Отвечала на его поцелуи, повернув голову. Боролась с его языком, прикусывала губы. Пот градом катился по нашим телам, но мы не замечали этого, полностью растворяясь друг в друге. Не осознавала, кто мы, где мы. Все мысли просто испарились из головы. А я будто проваливалась в бездну. В бездну его глаз. «Ну давай, давай же, маленькая. Я хочу, чтобы ты кончила для меня. Хочу услышать твой крик», — рычал мужчина, ударяясь бедрами о мои ягодицы. Уже давно отпустил мои руки, крепко сжимая пальцами талию. Удерживал, не давая безвольно сползти вниз, а я понимала, что все, больше не могу. Он не был мягким, не был нежным, но почему-то меня это заводило еще сильнее. В конце концов, люди могут делать все, что угодно, за закрытыми дверьми. То ли крик, то ли стон, то ли рычание. Сама не понимала, какие звуки издаю, вцепившись одной рукой в шею Владимира. Тело сотрясало, а обжигающая волна рванулась по венам, достигая затылка, вынуждая его онеметь на мгновение. Перед глазами в полнейшей темноте плясали мушки. Жмурилась, чтобы их прогнать, и не дышала толком. Лона горела от ускоряющихся толчков. Его пальцы впивались в ягодицы, причиняя боль. А я с трудом держалась, вцепившись в спинку кровати. Уже натурально кричала и не пыталась сдерживать себя. Плевать на соседей. «Да, черт возьми, да!» Вырвалось у него, а движения замедлились, чтобы через время исчезнуть вовсе. Осторожно укладывал меня в постель, а я даже говорить не могла, как и пошевелить конечностями. Сходив на кухню, он принес мне воды и устроился рядом, поглаживая мою обнаженную спину и мягко целуя кожу. «Я не пью противозачаточные», — решила я сразу предупредить, пока окончательно не отключилась. «Наверное...» Он легко коснулся пальцами возбужденного лона, а я подскочила на метр вверх от кровати. «Стоит повторить, раз уж ты до сих пор способна разговаривать». «Нет». Застонала я в подушку. «Пощади хотя бы до утра». «Тогда не говори глупости. Дети, это прекрасно». По квартире неожиданно разлетелся гул звонка, вынуждая меня вздрогнуть. «Это домофон. Кому что нужно в такое время?» Ворчал Володя, натягивая на себя штаны. «Лежи здесь и никуда не уходи, я скоро вернусь». Слышала, как он кому-то открывает двери. Как кто-то заходит в квартиру, и они беседуют в кабинете настолько тихо, что и не слышно. Я честно хотела дождаться Владимира, но уснула раньше, чем он выпроводил странного гостя. А утром он отмахнулся, что это заместитель приходил по работе. Не поверила, но смолчала. «Ни при каких обстоятельствах не выходи из офиса. Я заеду за тобой в обед и сходим в какой-нибудь ресторанчик». Напутствовал меня Володя, остановившись на парковке рядом с офисом. «Твой драндулет, кстати, пригнали сюда, но это не значит, что им можно пользоваться». «Сокол, ты охренел? А ничего, что я, считай, весь день по работе по городу мотаюсь? Я начальнице что скажу? Я все понимаю, меры безопасности и прочее, но мне работать надо». «Скажи спасибо, что я не оставил тебя дома», — сверкнул он черными очами. «Спасибо вам, барин». «Не ехидничай. Жень, я серьезно. Ни на шаг из офиса, и в случае чего сразу звони мне. Екатерина о временном сужении круга твоих обязанностей уведомлена. Я люблю тебя, маленькая». Обнял он меня примирительно. «Только потому и слушаюсь», — со вздохом ответила я, пригревшись на его груди. Как только я поднялась на этаж, меня тут же окружили коллеги. Натянуто улыбались, засыпали поздравлениями, а я ни черта не понимала. Наверное, они видели, с кем я приехала на работу, но реакция была слишком бурной. «Ну ты и крута», – заявила Ольга, едва и зашла в секретарскую. «И ведь никому ни слова не сказала. Кремень». «Не понимаю я, конечно, мужика. Чего он в тебе нашел?» «Ну да ладно, поздравляю». «Оля, если я скажу, что ничего не понимаю, ты расскажешь мне, с чем меня все так бурно поздравляют?» – прошептала, опасливо косясь в сторону кабинета начальницы. «Как с чем? Ты невеста одного из самых молодых успешных предпринимателей столицы. Вот». Она разложила передо мной новый номер журнала, который только утром в субботу появился на прилавках магазинов. На обложке крупным планом красовались мы с Владимиром. Это была одна из тех самых фотографий, которые я 5 лет назад делала сама на подаренный им фотоаппарат. Мы на ней были другими, счастливыми и, наверное, слишком молодыми, будто уже целый век прошел с тех пор. Но больше всего меня поразил заголовок. «Поцелуй меня завтра». И приписка, что статья о приближающейся свадьбе находится на 8-й странице. «О, Евгения, ну что, мне уже начинать обращаться к вам по имени-отчеству? Или вы все-таки пока сделаете мне кофе?» С нескрываемым ехидством спросила начальница, выглянувшая из своего кабинета. «Это не моя статья. Как вы вообще пустили это в печать?» – воскликнула я возмущенно. «То есть кофе от тебя уже не ждать?» – усмехнулась Екатерина Александровна и уже собиралась скрыться за дверью, как что-то вспомнила. «Кстати, вечером работаете сверхурочно. Идете на модный показ вместе со своим... начальником». И ушла, оставив меня в полнейшем недоумении. Да я просто пребывала в шоке от такой наглости Владимира. Да как он посмел такое написать? Ведь этот журнал распространяется по всей стране. Схватив телефон, быстро набрала ему сообщение. «Поцелуй меня завтра». Но телефон завис, и знак вопроса так и не поставился. А сообщение отправилось. Дополнять было некогда, потому что мне позвонили из бутика и спросили, когда мы наконец вернем их вещи, взятые 2 недели назад. Вещи, которые до сих пор лежали в моей машине. Вылетев на улицу, я помчалась к своей малышке, на ходу снимая ее с сигналки. В кармане куртки завибрировал телефон, оповещая меня о том, что мне пришло новое сообщение.